Глава 42. Так весело Марфи давно не было. Последний раз она столько смеялась, будучи пьяненькой в компании Игоря на Ибице. И если тогда раздирающие приступы хохота можно было списать на алкоголь, то на этот раз заслуга полностью принадлежала Алексу и Джонни Гроссо, ведущему шоу. Мимолетно опустив свой взгляд на собственные ноги, Марфа немного смутилась, не подав виду. Глубокий разрез на бедре оголил больший участок кожи, чем Марфе хотелось бы. Вместо того, чтобы поправить его, она, наоборот, эффектно закинула ногу на ногу, открывая обзор на соблазнительно аппетитную часть своего тела. Она знала, как нелепо выглядят девушки, позволяющие себе надеть откровенный наряд, но не умеющие красиво преподносить себя в нем. Все эти поправления и одергивания юбок со стороны смотрятся нелепо и сажают самооценку прелестницы в глазах окружающих. Поэтому она сделала вид, что все идет по плану. Выбирая провокационный наряд, разом принимаешь и все его риски. «Хм...» Джонни оборвал себя на полуслове и, приоткрыв рот, замер, впившись взглядом в оголенную коленку девушки. «Я... да уж...» Мужчина всячески делал вид, что находится в смятении. «Прекрасная Марфа, вы уверены, милая, что хотите выйти замуж за этого несносного сноба?» Лосано рассмеялся. Марфа мысленно дала ему подзатыльник. «Ну что за трепло?» — вопило ее подсознание. «О том, что мальчики с детства любят письками мериться, знают все. А о том, что с возрастом желание покрасоваться лишь увеличивается, девушки порой забывают. Алекс не исключение. Без зазрения совести он сходу предложил собравшимся поздравить его и Марфу с помолвкой. Ярко выраженное чувство ответственности метели сыграло ему на руку. Ни за что, ни при каких условиях она бы не стала выносить грязь на люди. Тем более, что они с Алексом давно все обговорили. Поэтому только спустя пару секунд, поняв суть вопроса Алекса, Марфа не пошла на попятную. Коллекция прет-а-порте обещала стать для Марфы нереально дорогой. Не эксклюзивные вещи в обмен на свободу. Обмен точно равнозначен. «Джо, даже не думай, время попусту теряешь». Ладонь Алекса по-хозяйски легла на коленку подопечной. Со стороны они казались идеальной парой. Мало кто мог догадаться, что их нежные любовные чувства — лишь плод фантазии Лосано и не более того. Каждый из них преследовал определенные цели — те, что имели приоритетную роль для каждого. «Сдаваться не попробовав, удел трусов. Марфа, сейчас я вам покажу свои лучшие стороны. Смотрите внимательно». Джонни поднялся на ноги и, обойдя стол, направился к паре гостей. Мужчина был в прекрасной физической форме. Широкоплечий брюнет с развитой мускулатурой и светло-серыми выразительными глазами. Один из таких, которые безмерно любят себя. Во всяком случае, Марфа именно так его для себя расценила. Предполагалось, что он проводит гостей в зону проведения развлекательных конкурсов, но и тут все пошло не по плану. Джонни уселся на диван и отзеркалил его жест собственнический. Марфа оказалась зажатой между двух мужчин. Если бы после вчерашнего нашествия Игоря до сих пор не ныло между ног, Марфа бы расценила происходящее как волнующую ситуацию, а как... За многие годы ведения шоу Гроссо научился делать вид, будто ослеплен красотой каждой своей гостьи. Марфа не стала исключением. Комплименты сыпались словно из рога изобилия, разделяясь от друг друга лишь придыханием. Остаться безучастной не вышло. Марфа то и дело хихикала, когда Джонни переходил пределы возможной и невозможной лести. В конце концов, мужчина сжалился и таки пригласил гостей пройти к зоне, где располагался небольшой туалетный столик. Но попросил взять с собой телефоны. Для проведения конкурса требовалось позвонить одному из знакомых, коллективно выбрав один из номеров в телефонном справочнике. Выбранный друг должен был выполнять роль ассистента. Сперва планировалось воспользоваться телефоном Алекса, но в последний момент решено было пройтись по справочнику Марфы. Мужчины, они и в Африке мужчины. Выбор пал на одну из моделей первой величины, имеющую русское происхождение – Софию Гариеву. Предварительно расспросив Марфу о том, где девушки познакомились, мужчины были удивлены, что Марфа и София, дизайнер и модель, познакомились вне модной сферы, а в одной из клиник Москвы. «Считайте, у нее со мной один от двоих спаситель», беспечно прощебетала Марфа, окончательно войдя в образ охочей к светским беседам девицы. «Гинеколог, что ли?» Вскинув бровь, доверительно уточнил Гросса. «Можно и так сказать», — подмигнула Марфа игриво. Когда София взяла трубку, оказалось, что она находится на отдыхе в одной из стран Африки. Удаленный от посторонних глаз курорт, океан и единение с ним. «София, а мы можем попросить вас перевести режим разговора в формат видеосвязи?» Решил поднакалить момент Джонни. «Без проблем». Хорошая знакомая Марфы тут же выполнила просьбу. Реакция мужчины не заставила себя ждать. «Принесите мне водки, да побольше», — попросил он якобы кого-то из команды, не отрывая взгляда от экрана телефона. София загорала в этот момент, лежа на сетке, едва-едва погруженной в воду. Вид на ее грудь был такой, что у мужичка за малым сердце не остановилось. «Вы застали меня врасплох», — с шутливым укором произнесла София. «Могу сходить переодеться. Подождете?» София посмотрела на дорожку, вымощенную камнями. Одна вела в номер, находящийся под бассейном, а вторая — к стеклянной перегородке, откуда открывался потрясающий вид на океан. «Не стоит уходить. Раздевайтесь прямо здесь». Мысленно Гросса уже представил процесс. Напряжение, образовавшееся в штанах, мешало вести шоу в привычном формате. Девушка снисходительно посмотрела на него. Она давно привыкла к вниманию подобного рода. «Джо, можно я вас Джо называть буду?» — обратилась София Гроссо. «Если вы согласитесь стать моей гостьей, то можете называть меня по-всякому, как душе будет угодно». Мужчина широко улыбнулся. «В Испании, в Италии, любое место на карте. Могу в Кению к вам прилететь. Отснимем на месте весь желаемый материал. Обещаю, неплохо проведем время вместе». «А потом будем только вдвоем просматривать то, что отсняли». После весьма ясного намека о Софии, мужчина густо покраснел, прекрасно понимая, о каком взрослом контенте она говорит. Ого, он был бы не против. Но пришлось вернуться в привычное русло. Далее их ждал конкурс а-ля «Наведи мне марафет». Марфа с завязанными глазами должна была нанести Алексу макияж. Но не абы как, а под четким руководством Софии и Джонни. Завязав Марфе глаза широкой черной лентой, дабы убедиться, что она ничего не видит, Гроссо сделал несколько взмахов руками перед лицом девушки. «Ну бы его нахрен, развлекуши такие!» Внутренне вздохнула Марфа. «Если сейчас обе повязки соскользнуть ниже, вот это будет контент 18+.» Алекс сидел в кресле, расслабленно вытянув ноги перед собой. Ему было забавно наблюдать за тем, как Марфа старается не выколоть ему глаз, нанося ярко-зеленые тени. Почему зеленые? Все просто. Перед тем, как подать Марфе каждый следующий бьюти-продукт, Гросс сокрутил колесо удачи, которая помогала определить, какого цвета будет помада, тени и прочее. Каждый раз Джо спрашивал Софию, когда его останавливать, и выбирал ту или иную выпавшую вещь из обилия предметов, лежащих на столе. Также София помогала Марфе, чтобы игра не проходила совсем вслепую. Девушки поочередно путали право и лево так, что картина под кистями Марфы становилась все более и более изысканной. «Тон выравнивать будем?» — поинтересовалась Марфа, едва ли не плача от смеха. «Черт, а до этого ты его разве не выровняла?» Не только Марфа щегольские словечки от Лосано перенимала, он тоже многому у нее научился. «Так то консилер только был». Марфа прошлась пальчиками по лицу старшего товарища, как будто это могло чем-то помочь ситуации. Гориева и Гроссо уже откровенно не сдерживали радости, которую им доставляла утеха. Марфа думала, что дело подходит к концу, когда Алекс с завершенным макияжем затолкал Гроссо в кресло клиента метели. Процесс повторился, только теперь Алекс, движимый жаждой возмездия, специально лично подбирал несочетаемые оттенки и уговаривал Софию давать каверзные советы. В итоге на Гроссо было наложено столько слоев штукатурки, что участники шоу «Преображение» могли бы позавидовать. Стянув с глаз повязки, Марфа буквально захлебнулась в приступе хохота. Девушка едва ли не пополам складывалась, глядя на разукрашенных мужчин, одетых в модные, но все же классические костюмы. Выглядели они нелепо, но дико смешно. «Марфа, ты обязана им показать прототип, на который они сейчас так сильно похожи». Веселясь, попросила София перед тем, как отключиться. Марфа с полуслова поняла, о ком идет речь.